«Наконец-то!» – эмоционально прошептал он, это заняло некоторое время. Он уставился на свои руки и почувствовал, как в них нарастает странная сила. В них есть что-то такое, чего нельзя увидеть невооруженным глазом. Он чувствовал, как в нем течет таинственная сила, и он знал, как ею пользоваться, но в то же время ворон не имел ни малейшего представления, насколько хорошо он может ею пользоваться. Эта сила была сильна, это была его сила закона. Еще более странно то, что он знал, как много вещей он мог бы сделать с этой новой силой, но в то же время он не чувствует уверенности в том, чтобы действительно выполнить их. Закон разрушения, пробормотал ворон, это неожиданно, я никогда не думал, что смогу достичь просветления конкретно в этом законе. Закон разрушения – один из многих законов, которые поддерживали равновесие в мире. В отличие от обычных законов, которым соответствует определенный элемент, разрушение рассматривается как процесс, часть цикла. То, что существует, в конечном итоге будет уничтожено. В каком-то смысле разрушение – это форма смерти для всего, но в то же время оно имеет гораздо более глубокое значение, и работа ворона раскрыть все его тайны. Как и большинство законов, закон разрушения имеет различные сферы для изучения, а именно, разрыв, дробление, измельчение, распад, уничтожение. Все эти элементы соответствуют природе разрушения, и если бы ворон смог познать все эти сферы, то он был бы неудержим. Но нужно ли мне испытывать такие страдания только для того, чтобы достичь просветления? Пробормотал себе под нос ворон, я думал, что контролирую свои отрицательные эмоции. Это действительно из-за моего просветления, но я никогда не слышал, чтобы кто-то испытывал что-то подобное. Даже в прошлой жизни мое просветление было более легким и спокойным, чем сейчас. Что происходит? Ворон был искренне смущен. Он попытался просеять свои старые воспоминания до нынешних, чтобы проверить, был ли кто-то, кто испытывал то же самое, но ничего не приходило на ум. Он подумал, разумно ли будет спросить об этом короля, но пока не мог решить. Инос в настоящее время недоступен, он вероятно дремлет в пространстве короны, которая в настоящее время недоступна для ворона. Мне в самом деле придется ждать очищения 50 го карманного изменения, чтобы спросить его, ворон размышлял вслух. Он считает, что у короля скорее всего нет для него ответов, поскольку он, как и Луна, достиг просветления в законе света. Он верил, что его процесс просветления был таким же, как и у Луны, спокойным и мягким. Хаэм, ворон нахмурился и слегка ощутил что-то на своей голове, затем попытался дотронуться до этого, но его руки ничего не чувствовали, кроме этого ощущения. Он активировал свою глазную технику, которая позволила ему увидеть самого себя, и ворон увидел, что он носит божественную корону предков. Почему она здесь? Что случилось? Ворон коснулся связи между ним и короной и почувствовал, что она счастливо гудит. Он проверил, все ли в порядке, но ощущал, что все осталось по-прежнему. Так почему же тогда она появилась у него на голове? Ворон действительно ничего не помнил во время своего просветления, как будто он только что проснулся от долгого сна и внезапно проснулся с силой закона. Он попытался войти в пространство короны, но был удивлен, узнав, что вход был закрыт. Ворон подумал, что это должно быть потому, что дневной лимит входа еще не обновился, и это навело его на мысль, что он должно быть был в состоянии просветления в течение всего нескольких часов. Ворон немного растерялся, слишком много вопросов осталось без ответа. Он успокоился и начал мыслить рационально. Он избавился от вопросов, на которые пока не мог найти ответов, и вместо этого сосредоточился на более простых вопросах. Сейчас он сосредоточился на более практических вопросах. Например, как долго длилось его просветление. И чтобы понять это, он должен был сначала вернуться в свое тело и проверить текущую дату и время, узнав ее у людей или что-то в этом роде. Тем не менее, это действительно заставляет задуматься. Что бы он почувствовал, если бы узнал, что находится в просветлении целый месяц? Глава 269. Пробуждение. Когда сознание ворона вернулось к нему, он открыл глаза и невольно застонал. Луна, которая была в середине вытирания его тела, вздохнула и почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. «Ави, Ави, ты меня слышишь?» Ворон попытался повернуть голову в ее сторону, но внезапно понял, что не может, и снова застонал, но на этот раз он действительно пытался заговорить, но его губы не двигались. Луна продолжала звать его, но ворон отвечал только стонами. Внезапно ворон кое-что вспомнил, прежде чем потерял сознание. Прежде чем потерять сознание, он поднял уровень сопротивления печати на своем теле, чтобы сдержать себя. Ворон мысленно вздохнул и погрузил свое восприятие в печать. Под обеспокоенным взглядом Луны на его теле появилось несколько золотых печатей. Она смотрела, как они тускнеют, и впервые за месяц Луна увидела, что ворон пошевелился. Он медленно поднялся и сел, начав делать руками круговыми движениями, чувствуя при этом скованность и онемение во всем теле. «Фу, я чувствую себя таким одеревеневшим», — сказал ворон. Онемение на его теле постепенно исчезло, затем он повернулся к Луне, которая была на грани плача, и спросил: «Что случилось, принцесса?» «Что-то случилось, Ави». Ворон не успел договорить, как Луна внезапно набросилась на него и крепко обняла. Ворон обнял ее в ответ, но он нахмурился. Он еще больше смутился, когда Луна сказала: «Наконец-то ты проснулся». «Да, да, я уже проснулся. Успокойся, меня же не было всего несколько часов», — ответил ворон, надеясь успокоить ее. Но чего он не ожидал, так это ответа Луны. «Какие несколько часов? Ави, ты был без сознания целый месяц», — воскликнула Луна в его объятиях. «Что ты сказала?» — потрясенно переспросил ворон. Луна вырвалась из объятия и вытерла слезы, а затем ответила: «Ты меня правильно расслышал. Ты был без сознания целый месяц. Сначала мы думали, что ты просто наконец-то получаешь просветление, но ты отсутствовал так долго, что мы начали беспокоиться все больше и больше. И вообще, что с тобой случилось?» Ворон был ошарашен. Настолько, что он даже не знал, что сказать. «Я целый месяц был без сознания? Как такое могло случиться? Неужели мое просветление длилось так долго? Если это так, то почему я не мог войти в пространство короны? Я должен был войти в него. Что происходит? Все так запутано». Таковы были внутренние мысли ворона в его мгновенном шоке. Голос Луны вернул его к реальности. Он только сейчас понял, что она, должно быть, очень волновалась за него все это время. Внезапно он почувствовал себя виноватым, поэтому сделал все, что мог, и притянул ее к себе. «Извини», — сказал ворон, уткнувшись головой ей в шею, вдыхая ее чудесный аромат и чувствуя, как ускоряется ее сердцебиение. «Я не знал, что это займет так много времени. Извини, что заставил тебя волноваться. Теперь все будет в порядке, обещаю». Услышав это, Луна заплакала еще сильнее и обняла его в ответ. Ворон осыпал ее поцелуями и начал осматривать их текущее местоположение. Увидев, в каком состоянии находится его дом, ворон криво усмехнулся и спросил: «Неужели это я сделал?» «Да, это так. В ту ночь, когда ты потерял сознание, мы прибыли сюда и увидели, как инородная сила защищает тебя и разрушает твой дом. Мы должны были подождать, пока он исчезнет, чтобы мы могли приблизиться к тебе. И вообще, что это было, я объясню позже». Ворон встал и оделся, а потом сказал: «Сначала я пойду к родителям, а остальных попрошу прийти во дворец. Там я все объясню». «Ладно», — Луна кивнула и подумала, что так будет лучше. Затем они расстались, и ворон вернулся в дом своих родителей, чтобы сообщить им, что с ним все в порядке. «Целый месяц просветления в законе. Это действительно неслыханно», — эмоционально прокомментировал король. Остальные, присутствовавшие в его кабинете, чувствовали то же самое. Ворон уже сообщил, что весь месяц, который провел без сознания, у него действительно было просветление. Как и сказал король, переживание просветления в течение целого месяца было совершенно неслыханным. Даже у него самого просветление длилось целых 2 дня, что само по себе уже редкость. «Это безумие, чувак. Какой же закон ты получил, чтобы так долго переживать просветление?» — спросил Пауль. «Разрушение», — просто ответил ворон, заставив всю комнату замолчать. По какой-то причине некоторые из них решили, что он шутит. «Помните, что случилось с моим домом?» — спросил он, и все кивнули. «Если бы это было что-то другое, то это не закончилось бы таким образом». Его доводы были вполне правдоподобны. Дом ворона практически превратился в руины из-за того, что он неосознанно высвободил свой закон. В этом есть смысл. Закон, который защищал его, сумел отвести от него всех нас, — прокомментировал Мариль. «Даже мой закон ветра не мог пройти через эту защиту». Его точка зрения сделала заявление ворона еще более обоснованным. Когда ворон повсюду распространял свой закон разрушения, там были не только его команда и родители. Там также были золотые рыцари и сам король. Все они пытались разбудить ворона различными способами, но потерпели неудачу из-за защиты закона разрушения. Закон разрушения. Я боюсь, что только ты один получил просвещение в таком законе во всем королевстве», – пробормотал король. «Совершенно верно. Самый редкий закон в истории королевства – это закон кристалла. Но тот, кто владел им, к несчастью пал в бою. Что делает тебя самым редким из них? Что ты можешь с ним сделать?» – прокомментировал Балмунг. «Брат-мальчик». Луна и король уставились на Балмунга, заставив его нахмуриться и слегка опуститься на стул. «Ха-ха, прости, не обращай внимания на этого Шурина и забудь, что я спрашивал», — кротко сказал Балмунг, чувствуя обжигающий взгляд обоих. «Все в порядке, ребята». Ворон улыбнулся и не стал возражать против расспросов Балмунга. «Но даже если бы я действительно хотел показать его вам, то боюсь, что не смог бы, так как у меня сейчас нет достаточного контроля над ним». «Хаэм, ты не можешь его контролировать? Разве контроль не был твоей фишкой?» – в замешательстве спросил Марк. «Да, это так, но он такой непослушный, словно избалованный и энергичный ребенок. Если я выпущу его в таком состоянии, то боюсь, что уничтожу этот стол одним только касанием. Но сейчас я его пока запечатал, так что все в порядке». Некоторые люди непроизвольно резко вдохнули. «Может быть, его слова звучат чересчур хвастливо, но это говорит Ворон. Он никогда не лжет в таких разговорах, а это значит ровно то, что он имел в виду. Конечно же, каждый, кто только что изучил закон, естественно, будет бороться за контроль над ним. Но в большинстве случаев борьба будет направлена на то, чтобы научиться с его помощью вредить, а не наоборот. Однако, похоже, уникальность Ворона слишком ярка, чтобы он действительно испытал последнее. Ну, тем больше причин тренироваться, верно? Я подозреваю, что ты не будешь расслабляться только потому, что получил просветление в законе, не так ли? Испытующе спросил Луис. «Ты слишком хорошо меня знаешь, папа». «Не волнуйся», — улыбнулся Ворон, «мне, естественно, придется заняться этим. Однако это не займет у меня много времени. Но довольно об этом. Ребята, не могли бы вы рассказать мне, что я пропустил за все это время?» Ворон сменил тему, и, конечно, остальные сразу же ввели его в курс дела. Он ожидал, что пропустит многое, но, похоже, он немного завысил свои ожидания, так как почти ничего не пропустил. Во время исчезновения Ворона место учителя занял его помощник Армонд. Профили студентов обновлялись каждый день, и Ворон уже успел их изучить. Что касается дел королевства в целом, Ворон не упустил ничего важного, так как гильдия Черного Занавеса вообще никого не посылала в атаку. После того, как ему все рассказали, собрание было распущено, и Ворон ушел вместе с Луной и его командой. В общем, он пропустил несколько важных лекций для своих студентов, свои ежедневные тренировки и свое драгоценное время с семьей, друзьями и, конечно же, Луной. Все это он мог исправить без проблем. Встреча закончилась, и Ворон решил провести время с родителями вместе с Луной. В основном он расспрашивал ее о деятельности Академии, и, конечно же, они пошли на свидание под маскировкой. Позже в тот же день Луна вернулась в свой собственный дом после того, как Ворон переехал в гостиницу, так как его дом был разрушен. Затем он поел и пошел вперед, чтобы проверить, есть ли какие-нибудь сообщения от его раба. Пока он ничего увидел, и это было нормально. Наконец, когда наступила ночь, Ворон сел на кровати и коснулся своей связи с короной. Затем он еще раз попытался войти в пространство короны и обнаружил, что искривляется, а это значит, что его транспортируют. Как только его зрение восстановилось, он обнаружил, что стоит перед силуэтом, который определенно не был Иносом. Кто этот человек? Глава 270. Как только Ворон вошел в пространство короны, перед ним стоял силуэт человека. Этот человек – женщина, ростом около 6 футов и 3 дюйма. Точно так же, как Инос, она казалась простым силуэтом, призраком по сути, что создавало впечатление загадочности для Ворона. И поскольку она, по-видимому, находилась в том же состоянии, что и Инос, Ворон подумал, что эта особа должно быть очень важна для короны. Кроме того, он не чувствовал никаких злых намерений с ее стороны. «Рада встрече, молодой кандидат. Я Астрид, седьмая истинная наследница». Силуэт отвесил короткий поклон, за которым Ворон бессознательно последовал. «Я так и думал», — пробормотал Ворон, а потом решил представиться ей. «Приятно познакомиться, мадам. Меня зовут Виндрик, но все кличут меня Вороном. Очень приятно с вами познакомиться. А ты?» Астрид весело рассмеялась и сказала: «Оставь формальности. Не надо называть меня мадам или что-то в этом роде. Просто обращайся ко мне по имени, и я буду делать то же самое». Ворон был немного ошеломлен, услышав это, однако похоже, что он ничего не мог изменить в ее решении, поэтому Ворон мог только кивнуть. «Мы наблюдаем за тобой с того самого момента, как ты прикоснулся к божественной короне предков», сказала Астрид, что заставило Ворона оживиться и прислушаться. «Хотя жаль, что мы дошли до такого состояния и вынуждены были по большей части дремать, но мы все еще в курсе того, что происходит, особенно насчет того, что касается короны. Когда ты сказала «мы», я полагаю, это означает тебя вместе с остальными наследниками, верно?» – спросил Ворон. На что Астрид кивнула. «Да, мы все это время наблюдали за тобой. Я ужасно справляюсь», – спросил Ворон, желая получить от нее хоть какое-то наставление. «Не совсем так», – ответила Астрид. Она мягко села и жестом пригласила Ворона сделать то же самое. «Ты прекрасно справляешься. Можешь не торопиться, так как у тебя есть много времени. Из того, что мы видели до сих пор, уж ты точно можешь сказать, когда нужно ускоряться, а когда расслабляться, так что тебе не нужен мой совет для этого». Ворон криво усмехнулся и сел рядом с ней, теперь он был уверен, что она была настоящей. «Да, спасибо тебе за то, что помог мне выйти из сна и немного потянуться», сказала Астрид, и это смутило Ворона. «Что же я такого сделал?» спросил он. «Твой закон разрушения разбудил меня», многозначительно сказала Астрид. Глаза Ворона заблестели, когда у него появилась дикая догадка, которую подтвердила Астрид. «Да, я культивировала тот же закон, что и ты сейчас. Это потрясающе. Если это не слишком много», воскликнул Ворон, «я хотел бы попросить несколько советов в будущем, когда бы столкнулся с препятствием. Пожалуйста, наставляй меня. Это будет зависеть от того, проснусь я в это время или нет, или от твоих вопросов», ответила Астрид. На самом деле она не отказывалась помочь ему, но сказала, что это будет зависеть от ситуации. «Закон, который ты постигаешь сам, всегда будет лучше. Ты ведь знаешь это, верно?» «Знаю», — ответил Ворон без колебаний. Конечно же, он знал, что постижение закона всегда будет долгим и трудным путешествием. С очень частыми препятствиями на пути небольшое руководство от старших всегда было бы полезно. Но в то же время опора на их знания приведет лишь к ошибочному пониманию, которая может полностью все им перекрыть и помешать идти дальше. Вот почему человек должен полагаться на самого себя в этом путешествии. Постижение закона сродни бесконечной головоломке. Когда отвечаешь на один вопрос, появляются еще два. И чем ближе ты подходишь к сути, тем сложнее головоломки. Но как только ты ответишь на все из них и овладеешь выбранным тобой законом, ты будешь обладать огромной силой, которая может полностью изменить мир в соответствии с твоим желанием. Но с великой силой приходит великая ответственность. П.П. в последнем предложении цитировал очень старую фразу из далекого 2002 года «Прошу прощения, если прочтение вызвало ностальгию». Астрид говорила глубокомысленным тоном, который звучит так, как будто она говорила сама с собой, а не разговаривала с Вороном. Тем не менее совать нос в чужие дела не было его качеством, поэтому он не стал расспрашивать дальше. «И нас все еще спит?» – осторожно спросил Ворон, чтобы не обидеть ее каким-либо образом. «Да спит. Он дремлет так же, как один и краткое, два и краткое, три и краткое и пять и краткое. В конце концов, его душа невероятно слаба», – ответила Астрид, по-видимому, ничуть не обеспокоенная. «Не могла бы ты рассказать мне, что произошло?» – с беспокойством спросил Ворон. Он хотел знать, так как хотел проверить, есть ли что-то, что он мог бы сделать для него. Астрид вздохнула, и на ее лице появилось печальное выражение. «Я знаю, что ты хочешь помочь ему, но сейчас ты слишком слаб, чтобы сделать это. Сертинос, чрезвычайно грозный человек, в конце концов, он освоил закон пространства. На пике своего могущества на создание пространства размером с Вселенную у него ушел бы всего лишь небрежный взмах руки, как таковой. Он мог бы расширить даже самую крошечную ткань пространства, если бы решил это сделать». Рот Ворона дернулся, когда он услышал эту нелепую историю об Иносе. По какой-то причине ему было трудно поверить, что этот дружелюбный человек настолько силен, но кто из истинных наследников не является грозным? На самом деле, он должен был это предвидеть. Одна вещь, которую Ворон выудил из того, что Астрид сказала об Иносе, заключается в том, что он не просто получил просвещение в законе пространства, а освоил его. Нужно было знать, что даже в божественном царстве людей, полностью овладевших свои законом можно было пересчитать по пальцам двух рук, и все эти люди стояли на самом верху, неприкасаемые существа, на которых даже такой человек, как он, мог смотреть только снизу вверх. «Ты ведь знаешь о карманных измерениях вокруг нас, верно?» – спросила Астрид, на что ворон без колебаний кивнул. Как он мог не знать, когда все, с кем он сталкивался в них, делали его жизнь трудной? Он отвечает за их создание, снова сказала Астрид, и губы ворона снова дрогнули. Они были созданы за несколько мгновений до его смерти, вот почему они немного не впечатляют. Он решил поместить оставшиеся клочки души в некоторые карманные измерения с моей помощью, чтобы создать испытательную площадку для следующего потенциального наследника. Подожди, ты была тем, кто поместила всех этих людей сюда? Потрясенно воскликнул ворон. Да, да, подтвердила Астрид, и кстати, они не просто случайные люди. Эти люди очень похожи на нынешнего тебя, они тоже были кандидатами. Это, ворон был ошарашен. Он не знал, что сказать и что чувствовать после того, как узнал об этом. Так что люди, с которыми он сражался внутри карманных измерений, были людьми, которые получили корону в свои руки во время своей жизни. И поскольку Астрид сказала, что это были лишь обрывки души, это должно означать, что все они уже умерли. Мой первоначальный план по запиранию клочков их души состоял в том, чтобы поднять их с помощью различных средств и заставить их стать нашими воинами, когда начнется последняя битва. И все же я умерла, не успев выпустить их, так что вместо этого их использовал Инос, что, конечно же, очень помогает тебе в твоем росте. Ворон понимал это, но ему хотелось знать, почему ты сказала, что Инос часто спит. Большая часть его изначальной души была поглощена, ответила Астрид, отчего волосы на теле ворона непроизвольно встали дыбом. То же самое произошло с 1М, 2М, 3М и 5М. Технически, никто из них не должен был остаться после всего этого времени. Именно из-за мистической силы 1Го крохотный кусочек их души все еще оставался в короне. Если бы не это, они могли бы уже исчезнуть. Это из-за абиссалов? Спросил ворон с огнем в глазах. Астрид очень хорошо понимала его гнев, потому что она тоже чувствовала то же самое, но, к сожалению, это были не они. Нет, она покачала головой, заставив ворона застыть на месте. Если это были не абиссалы, то кто же? Спросил он в замешательстве. Тебе еще рано об этом знать. В нашем нынешнем состоянии мы даже не можем произнести это название, иначе мы рискуем оказаться в опасности. Астрид со стыдом покачала головой. Часть ее воспоминаний, которые она прятала в глубине сознания, начала пробуждаться, но она подавила это. Помни, все мы наследники сами по себе внушительны, но все мы погибли от рук одного врага. Ее тон был серьезным, как будто она действительно хотела, чтобы ворон был очень осторожен в своих действиях и расспросах. Когда придет время узнать, ты узнаешь, и когда этот час настанет, ты поймешь, почему мы просим тебя быть предельно осторожным. На данный момент все, что тебе нужно сделать, это убедиться, что ты тот человек, которого мы ищем. Унаследуй трон и стань 9М истинным наследником короны. К тому времени ты все поймешь. Глава 271. Проверка предела, я понимаю. Я не буду принуждать его, если мне еще не пришло время узнать, ответил ворон. Ты случайно не знаешь, почему я испытывал просветление в течение целого месяца? Ах, это, Астрид улыбнулась и сказала, это отчасти моя вина. Как так? Помнится, я говорила тебе, что проснулась благодаря твоему просвещению в законе разрушения, верно? Ворон кивнул в подтверждение и Астрид продолжила, причина, по которой ты так долго был без сознания, в том, что моя душа бессознательно воспользовалась твоим просветлением, чтобы восстановить себя. Я очень долго практиковала закон разрушения, так долго, что он уже внедрился в мою суть и позволил мне восстановиться. Тебя не просвещали целый месяц, вместо этого, ты был несколько остановлен силой моей души и поглощал силу закона вместе со мной, твое просветление продолжалось и так длилось целый месяц. Но не волнуйся, тебе не грозит никакая опасность и тебе хватит понимания основ закона для его использования. Ворон вздохнул с облегчением, сначала он немного нервничал, но, к счастью, не испытывал никакого застоя во время своего просветления. Тогда как насчет того, что случилось со мной до просветления? Я никогда не слышал, чтобы кто-то сходил с ума во время своего просветления. Это все из-за закона, от которого ты получил просветление. Разрушение, хотя и звучит зловеще, ответила Астрид, это часть цикла, средство достижения цели. Все, что существует, в конечном счете будет уничтожено. В отличие от вечно присутствующих элементов, таких как ветер, огонь, земля, молния и т.д., разрушение относится к процессу, а это значит, что оно не имеет никакого конкретного проявления. Разрушение – это процесс уничтожения чего-либо, и поскольку ты получил просветление в этом законе, для тебя естественно быть затронутым его отношением как таковым. То, что случилось с тобой во время твоего просветления, случилось и со мной, и поверь мне, хорошо, что ты подавил это желание. Если бы ты не смог, то кто может сказать, сколько разрушений ты причинил бы? Слушая ее, Ворон нервно вспотел. Ему действительно повезло, что он сумел погрузиться в себя прежде, чем начал буйствовать повсюду. Он даже представить себе не мог, что почувствует, проснувшись и узнав, что стал преступником по отношению к своему народу. «Есть ли шанс, что это случится снова?» — спросил Ворон, молча готовясь к ее ответу. Астрид немного подумала и сказала: «Есть, но вероятность того, что это произойдет, крайне мала. Это произойдет только в том случае, если тебе каким-то образом удастся понять концепции закона слишком быстро, что твоя основа культивирования не сможет справиться с этим, и твоя воля будет разрушена. Но я надеюсь, что ты будешь осторожен в том, как подходишь к этому, так что почти невозможно, чтобы это случилось с тобой». Услышав это, Ворон вздохнул с облегчением, но все же запечатлел ее слова в своем сердце. Он постарался запомнить ее слова, чтобы не быть беспечным. «А теперь, я думаю, тебе пора продолжить тренировки». Астрид встала и пошла прочь. «Я предлагаю тебе сначала проверить свои возможности, прежде чем столкнуться с каким-либо противником. Помни, что ты не можешь умереть, пока находишься внутри этого места. Ты должен знать, что это значит». Глаза Ворона загорелись, он кивнул ей и поблагодарил, но Астрид напомнила ему о другом важном деле. «Кроме того, твоя связь с божественной короной предков только что достигла более высокого уровня. Разница во времени между этим местом и реальным миром изменилась. 8 часов снаружи, это 2 дня здесь, так что можешь не спешить». Услышав это, Ворон пришел в еще больший восторг. Его мысли блуждали где-то далеко из-за этой новости, что он даже не заметил, что Астрид уже исчезла. «Тренируйся хорошо, молодой кандидат, мы будем следить за тобой». Это были ее последние слова перед тем, как она вернулась к своему сну где-то внутри королевского дворца. «Нет, не совсем так, давай сделаем это еще раз», — пробормотал Ворон, пытаясь ухватить это ощущение своим телом. Прошло уже несколько часов с тех пор, как он начал проверять, где находится его предел внутри пространства короны. Для этого он решил отступить назад в район, где меньше этой подавляющей силы, просто чтобы он мог тренироваться в покое на данный момент. Во время обучения Ворон проверял, насколько хорошо он может контролировать свой закон. У него была идея, что для того, чтобы понять, как управлять им, он должен был сначала дать ему разгуляться. Благодаря тому, что он получил просветление в законе разрушения, он остался бы невредим от воздействия этой силы разрушения. Однако то же самое нельзя было сказать о тех, кто его окружал. В первый раз, когда он высвободил его, странная сила проникла во все его тело. Ворон только дышал и стоял на месте, но он уже видел, что все, к чему он прикасался, уничтожалось его законом. Несколько белых линий, ужасно похожих на трещины и зеркальные трещины, начали расходиться от его тела. Куда бы ни пошли эти линии, там распространяется разрушение. Земля под ним медленно раскалывалась, заставляя его снова и снова переставлять ноги. Из того, что он мог наблюдать после того, как линии прошли от подошв его ног до земли, потребуется по крайней мере добрая секунда, прежде чем поверхность сломается и разлетится повсюду. Эти линии также расходились от его конечностей и даже боков. Сначала Ворон ничего не делал, чтобы контролировать их, поскольку он, как и было сказано ранее, проверял свой предел. Он заметил, что линии распространяются не более чем на метр от его тела. Он предположил, что все, к чему эти линии прикоснутся, будет уничтожено. Он не знал, хорошо это или плохо, но, честно говоря, ему было все равно. Он также не знал списка вещей, которые он мог бы уничтожить, используя эту силу сейчас, но эта часть его обучения будет позже. Его закон разрушения подпитывался его силой хаоса, в этом он ничем не отличался от остальных, чьи законы подпитывались энергией. Ворон поддерживал это состояние в течение целых 30 минут, прежде чем начал задыхаться. Он отключил его на мгновение и осмотрел разрушение на земле. По большей части куски скал не были однородными по размеру, некоторые из них были большими, а другие – относительно меньшими. Это свидетельствовало о непокорности этого закона и его явной агрессивности. Что-то, с чем ворон должен иметь дело, прежде чем это повредит его товарищам по команде в будущем. Увидев, где находятся его пределы, ворон начал думать о некоторых простых упражнениях, чтобы ввести некоторое чувство порядка в эту хаотическую силу. Его мысли были просты, он хотел контролировать эту освобожденную природу разрушения в первую очередь, что подводит его к его нынешней ситуации. Он пытался высвободить свой закон разрушения, используя сначала свои руки. Его предыдущие попытки были неудачными, но после того, как он делал это снова и снова, ему в конце концов это удалось. После часа беспрерывных попыток он мог теперь высвободить силу своего закона, используя ладони, фантастическое начало, если бы кто-то спросил. После успешного достижения этого уровня, он затем сосредоточился на освобождении закона, используя только свои ноги. Он продолжал делать все шаг за шагом, и в конце концов, после первого дня пребывания в пространстве короны, ему удалось достичь базового уровня контроля над своим законом. Теперь ему не нужно было бояться прикасаться к кому-либо, так как теперь он мог выпустить его по своей воле. Он немного отдохнул и, придя в себя, продолжил тренировки. У ворона было много идей в голове. Благословение законом предоставляет ему множество способов его применения в определенных ситуациях. Такая идея, как создание энергетического щита, состоящего из закона разрушения, использование Тримарсинса вместе с законом, покрытие кулака концентрированной силой закона и т.д. И это только примеры возможностей. Но он не хотел увлекаться, поэтому вместо этого он решил сделать некоторые упражнения со своим законом. Хотя это звучит как странная идея, она каким-то образом имела смысл для него. Например, когда ворон делал отжимания, он выпускал силу разрушения на каждом втором счете, заставляя землю под ним ломаться снова и снова. То, чего он достиг, сделав это: во-первых, это позволило ему использовать свой закон по любой его прихоти почти на уровне инстинкта. Во-вторых, постоянно ломая землю под собой, он позволял себе привыкнуть к действию своего закона, который в свою очередь больше не будет отвлекать его во время боя, позволяя времени реакции ворона оставаться такой же, как и прежде. И таким образом ворон продолжал использовать странные и творческие способы, чтобы тренировать себя и контролировать свой закон, пока его лимит времени внутри пространства короны в конечном итоге не закончился и его не вытеснили. В общем, ему потребовалось в общей сложности 2 дня, чтобы научиться контролировать этот неуправляемый закон. Ворон взял себе на заметку, что это не так уж и плохо. Глава 272. Матч-реванш. Следующие несколько дней ворон провел, возвращаясь к своему обычному образу жизни. Он вернулся к своим обязанностям учителя академии и следил за успехами своих студентов. После каждого дня он будет посещать встречи со своими коллегами-учителями, чтобы посмотреть, смогут ли они что-то улучшить, и после каждой такой встречи ворон будет проводить время со своими друзьями и некоторое время наедине с Луной, прежде чем отправиться домой и войти в пространство короны, чтобы возобновить свои ежедневные тренировки. Дни летели как ветер, и в конце концов прошло уже 3 недели с тех пор, как ворон обрел просветление. С тех пор его контроль над своим законом достиг совершенно иного уровня, что сделало его мастерство еще более пугающим. Позволив себе объединить свой закон с техникой молота, он стал еще более страшным врагом. Давным-давно ворон достиг единства оружия и человека, что заставило его боевые способности взлететь, ну, а теперь, когда он также обрел закон, то превзошел свой прошлый уровень мощи, и можно было с уверенностью сказать, что теперь он мог достойно сражаться с Золотым Рыцарем на равных с его нынешним состоянием. Имея это в виду, ворон решил, что пришло время убрать этого блондина с чекрамом. Он все еще чувствует себя немного странно, зная, что эти люди, с которыми он столкнулся, когда-то были владельцами короны. Астрид сказала ему, что она держала их здесь, чтобы использовать в качестве воинов, когда придет время последнего сражения, и по ее словам этот план полностью провалился, что в конечном счете оставило эти клочья душ в ловушке здесь. Она также сказала, что именно Инос создал карманные измерения для них, чтобы использовать в качестве тестовых зон для следующего кандидата, которым оказался ворон. Хотя он смущен тем, почему он испытал возрождение души, что-то подсказывает ему, что этот вопрос касается более частной информации о короне, и ему слишком рано знать об этих вопросах, поэтому лучше всего ему будет просто забыть об этом сейчас. В конце концов Ворон добрался до карманного измерения. В то время как он был в середине проявления на поле боя, Ворон уже искал своего врага. Прошло совсем немного времени, прежде чем он нашел его, и когда он это сделал, то приготовился сразиться с ним лицом к лицу. Как только он материализовался, светловолосый пользователь Чакрама атаковал, Ворон сумел избежать его атак и атаковал в ответ. Колонны в форме кулаков спускались с неба с неистовой скоростью, пытаясь превратить блондина в месиво. К сожалению, блондин был слишком проворен и едва избежал атаки Ворона. Ворон все равно не ожидал, что его первая атака сработает, поэтому он продолжал натиск и атаковал снова. Блондин легко справился с атакой Ворона и бросился к нему, чтобы вступить в пугающий ближний бой. Чакрам, который он держал, был разделен на два изогнутых меча, пылающих грязно-желтым светом. Увидев, что блондин напала на него с двумя кривыми мечами, Ворон глубоко вздохнул и приготовился. На его руках появились странные трещины. Они покрывали его руки до самых кончиков пальцев. Эти следы также появились на поверхности молота. Блондин поднял оба своих меча и сделал рубящий удар по Ворону, намереваясь отсечь его голову. Тот поднял молот и стал защищаться. Когда их оружие соприкоснулось, повсюду полетели искры. При столкновении оружия произошло нечто невероятное. Острые края двух изогнутых мечей, которыми он пользовался, внезапно раскололись при соприкосновении. Блондин был захвачен врасплох, увидев, как некоторые осколки его мечей пронеслись по воздуху. Но прежде чем он успел отреагировать, Ворон предпринял следующую атаку, глубоко упершись ногами в землю и выпустив свой закон разрушения в то место, где стоял блондин. Удивленный внезапным разрушением земли под ним, блондин потерял равновесие, что сильно его огорчило. В этот момент Ворон нанес ему мощный удар, от которого он довольно далеко отлетел. Блондин закашлялся кровью, но Ворон не дал ему времени прийти в себя, сразу бросившись к нему, когда тот метнулся назад. Блондин кувыркнулся в воздухе, чтобы рассеять остаточную силу полученного удара и восстановить равновесие. К его сожалению, даже несмотря на то, что ему удалось прекратить полет, атака Ворона была не так проста. Его молот был покрыт законом разрушения. В момент соприкосновения с телом блондина следы закона оставались на его теле и просачивались внутрь. Никакая энергия не могла убрать чужеродную и опустошение в животе блондина, хотя и предпринимались попытки развеять ее, любые его усилия заканчивались только неудачей. Так что теперь блондину придется переживать болезненную травму и страдать от непрерывного действия закона Ворона, одновременно отражая его последующие нападения. За короткий обмен ударами Ворон уже успел получить огромное преимущество перед блондином. Эта ситуация весьма далека от всех его предыдущих попыток. Зная, что он получил преимущество, Ворон был полон решимости не упустить его. Он снял печать ограничения движения, что значительно увеличило его подвижность. С его внезапным всплеском скорости, он оказал огромное давление на блондина и заставил того обороняться. Каждая из атак Ворона содержала закон разрушения. Было бы неразумно защищаться от такого нападения, так как агрессивная природа закона разрушения будет распространяться в момент контакта. Но Ворон ловко наслоил свои атаки так, чтобы заставить блондина принять на себя всю силу его разрушительных взмахов молота. Колонны с формами кулаков и ладоней проявились на их поле боя, заставляя землю раскалываться и превращая все вокруг в хаос. Было много случаев, когда блондин терял равновесие из-за разрушения вокруг него, но вот Ворон нет, ни разу. Из-за этого травмы, которые получил блондин, продолжали накапливаться, пока его тело не заполнилось ранами и синяками. Доведенный до крайности, блондин раскрыл свой козырь, свет окаменения. Это была последняя отчаянная попытка блондина хотя бы немного облегчить давление на его плечи. Если бы это были его предыдущие попытки, то Ворон был бы убит в тот момент, когда появился этот свет окаменения. Но теперь, когда он обрел просветление в законе разрушения, он мог сопротивляться этому свету. В какой-то момент все законы попытаются противостоять друг другу. Точно так же, как огонь и вода взаимно сопротивляются друг другу. Та же концепция применима ко всему, что сталкивается с законом разрушения. Как следует из названия, закон разрушения имеет врожденную природу разрушать все, с чем он вступает в контакт, включая и сами законы. Если бы понимание Ворона было высоким, то ему было бы очень и очень просто уничтожить этот свет окаменения и двигаться дальше. К сожалению, сейчас силы закона не хватало, но это не значит, что он в безнадежной ситуации. В конце концов, его закон уже сопротивляется свету окаменения, поскольку тот пытается вторгнуться в его тело. Все, что ему нужно было сделать, это продолжать использовать свой закон, чтобы противостоять свету окаменения, и он останется незатронутым. И это именно то, что произошло. Свет окаменения больше не имел власти над вороном. Его ограниченная подвижность нисколько не мешала ему, ворон использовал это в своих интересах, чтобы снова застать блондина врасплох. Ворон вел себя так, словно на него подействовал свет, он намеренно замедлил свои действия и придал лицу непроницаемое выражение. В итоге все сработало как по волшебству, блондин увидел его реакцию и немедленно направил остальную часть своей энергии на использование последней атаки, которая была окаменяющим солнцем. Ворон усмехнулся про себя, он продолжал лицедействовать, пока блондин не закончил готовить свою атаку. Как только он увидел сгущающийся свет в центре чакрама, глаза ворона заблестели, он немедленно прекратил притворяться и бросил в него свой молот с огромной скоростью. Архаичный молот тысячи рук пронесся в воздухе подобно пылающей черной падающей звезде, несущей невероятную мощь в полете. Молот ударил ошарашенного блондина, заставив его разлететься на куски плоти и крови. Чакрам упал на землю и разбился в момент соприкосновения с ней. То, что осталось от тела блондина, превратилось в полосы белого света, которые слились с вороном, означающие, что ему удалось победить его. Ворон дернул рукой и молот вернулся к нему. Он перевел дыхание и улыбнулся. Как и следовало ожидать, теперь, когда я получил свой закон, эта битва стала легче. Затем ворон вспомнил недавнюю битву и придумал несколько мест, где он мог бы совершенствоваться. Чакрам, который он держал, должен быть растущим оружием, похожим на мой молот. А это значит, что мой закон разрушения способен повредить подобное оружие, и со временем я смогу легко уничтожать их. Если бы я мог сконцентрировать силу закона, то разрушающее воздействие на тело врага также усилилось бы. Я также должен увеличить скорость разрушения иных законов. Но как это сделать? Затем ворон начал вспоминать свою предыдущую битву, в то время как пространство вокруг него исказилось и вернуло его к знакомому виду территории дворца. Глава 273. Венера, хорошо, наверное, подготовка завершена, пробормотал ворон, вставая. Он повернулся и махнул рукой в сторону ближайшей стены, отчего та отодвинулась и взору открылась небольшая комната, испещренная множеством надписей. Ворон вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Как только он остался один внутри, надписи на стене загорелись золотым светом и осветили темную комнату. В середине этой комнаты была небольшая платформа с чем-то сверху. Этот объект, по-видимому, является причиной существования этой комнаты, поскольку все надписи на стене в конечном итоге сходятся на поверхности объекта. То, что лежало на платформе, было яйцом. Точнее, это семя скакуна, которое ворон получил некоторое время назад. Семя скакуна стало большим по сравнению с его первоначальным размером, когда ворон получил его. Тогда это было буквальным семенем, но теперь оно было размером по меньшей мере со страусиное яйцо. Ворон создал эту комнату как инкубатор для семени скакуна около года назад. С тех пор оно всегда было здесь. Эта комната находилась в кабинете его отца, он наложил на нее печать, чтобы только он мог войти туда, дабы предотвратить любые несчастные случаи. Массив, который он установил для семени, запрограммирован поглощать большие объемы энергии и преобразовывать ее в чистейшую форму, подавая ее семени в качестве питания. Еще до того, как ворон создал эту комнату, он уже знал, что этот процесс займет много времени, и он не возражал, так как чем дольше семя скакуна поглощает питательные вещества, тем более исключительным будет зверь. Это также является одной из причин, почему ворон часто посещает кабинет своего отца. Он часто приходит, чтобы проверить это семя. И сегодня он получил сигнал, что оно готово к вылуплению. Убедившись, что он очень осторожен, ворон начал выключать систему. Он смотрел, как золотые надписи постепенно тускнеют и исчезают на поверхности стен. Когда надписи исчезли, яйцо освободилось и начало излучать интенсивные энергетические колебания. Ворон не сомневался, что-то, что находится внутри яйца, было живым. Это видно потому, как яйцо дрожало на своем месте, даже без его прикосновений. Он не хотел, чтобы кто-то был встревожен тем, что происходит внутри этой комнаты, поэтому ворон активировал один из массивов, который он подготовил ранее, тот окутал всю камеру и предотвратил выплеск энергии за границы массива. После возведения скрывающего массива ворон медленно приблизился к яйцу и сделал последний шаг для его вылупления, установил связь. Ворон погрузил свое восприятие в семя скакуна и поставил метку на источник жизни внутри. Установив связь, семя скакуна задрожало от возбуждения и начало сильно дрожать. Треск-бум. Яйцо разлетелось вдребезги, заставив ворона прикрыться руками, чтобы не попасть под разлетевшуюся скорлупу. Затем он медленно повернулся, чтобы посмотреть, как выглядит его скакун, но прежде чем он успел это сделать, он почувствовал, что что-то укусило его за руку. Он хотел инстинктивно ударить это что-то, но остановился, увидев, что это было. Это была большая змея-альбинос. Она по меньшей мере 4 метра в длину с обхватом 10 дюймов. Ее змеиные глаза уставились на ворона, а сама она испытывала свое первое кормление, высасывая его кровь. Ворон смотрел на нее и удивлялся, как это его скакун превратился в змею. Он смотрел на нее и чувствовал связь, что они разделяли через метку, которая ясно говорила ему, что это то, что действительно вышло из этого яйца. Хотя это какая-то бессмыслица, как эта 4-метровая змея толщиной в 10 дюймов поместилась в этом маленьком пространстве, но да это не имеет значения, поскольку она уже вылупилась в любом случае. Он дотронулся до змеи, погладив ее, змея изогнулась и закрыла глаза в ответ. Кажется, ей нравится его прикосновение. «С днем рождения!» Ворон поприветствовал ее, и змея радостно зашевелилась. «Не торопись, в конце концов, это твое первое кормление». Ворон просто позволил змее высосать столько крови, сколько она хотела. Он действительно не боялся испытывать какой-либо дефицит крови, так как частота его крови, а также ее плотность были очень высоки. Это было связано с его первыми 3 трансформациями, которые подняли его физическое тело на совершенно другой уровень. Змея была более чем счастлива повиноваться, она знает, что последующие пиршества после этого не будут такого же качества, поэтому она пользуется щедростью своего хозяина. «Как же мне тогда тебя назвать?» Ворон немного задумался, глядя на своего скакуна. «Уайти, Сныки, Альбина». Змея выразила свое неудовольствие этими именами, посылая сигналы через знак, который соединяет их обоих, так как ее рот занят поглощением крови ворона. Он надул губы и сказал: «Похоже, тебе тоже не нравится мое чувство именования, ХМ». Ворон некоторое время размышлял о хороших именах и все время что-то предлагал, но змея всегда отвергала их. Тем не менее ворон продолжал перечислять имена, которые ему приходили в голову. «Венера, как тебе?» Змея немного поразмыслила и послала ворону радостные сигналы. «Ладно, тогда я буду звать тебя Венерой, придирчивая девчонка». Он засмеялся и погладил ее блестящую чешую. Венера наконец выпустила клыки из раны ворона и положила голову ему на ладони, явно наслаждаясь его обожанием. Ворон собрал всю свою энергию и закрыл рану на руке, а после спросил ее: «Давай, девочка, позволь мне увидеть, какая ты тяжелая». Затем Венера двинулась в соответствии с его желаниями и позволила ворону взвесить себя. После недолгого осмотра ворон сказал: «О, довольно здоровая, почти 500 килограммов, очень хорошо». Венера зашипела и любовно обвелась вокруг тела ворона. Он не возражал против этого, так как для ворона она на самом деле очень легкая. Это или ворон просто привык иметь вес вокруг своего тела. «Ладно, девочка, сейчас самое время показать мне, на что ты способна», — настаивал ворон, на что Венера понимающе кивнула. Двигаясь с пугающей скоростью, которая была бы невозможна для змеи ее размера, она высвободилась из тела ворона и скользнула по комнате. Ворон с удивлением наблюдал, как Венера начала подниматься по гладкой и ровной поверхности стены без каких-либо признаков падения. Но следующее потрясло ворона: Венера свернулась в углу комнаты и мгновенно активировала камуфляж. Если бы не его связь с Венерой, ворон вообще не заподозрил бы, что в этой комнате находится змея. Он радостно кивнул, поскольку эта способность могла бы снять с нее проклятие альбинизма. Увидев своего хозяина счастливым, Венера тоже стала счастливой. Затем она продолжила демонстрировать свои способности, чтобы произвести на него еще большее впечатление. Венера могла плеваться кислотой, разъедающей металл. Что-то, что она использовала, чтобы расплавить металлическую платформу, где ранее было помещено яйцо, всего за несколько секунд. Она также достаточно сильна, чтобы закопаться под землей и оставаться там по крайней мере полчаса, прежде чем ей в конечном итоге придется снова вернуться на поверхность. И последняя способность: при ее использовании чешуя змейки осветляется и высвобождает особый тип энергии, который может защитить ее. Венера не могла хорошо общаться с вороном, так как она еще ребенок, но из того, что ворон мог сказать, атаки ниже царства рыцари не должны были повредить ей, пока она в этом состоянии. Ворон был чрезвычайно доволен. Хотя сейчас она не может выступать в роли скакуна, это не имеет значения, поскольку она в конечном итоге вырастет в него. Она уже 4 метра в длину во время своего младенчества, так что пока ворон обращается с ней должным образом, она должна быть в состоянии вырасти в массивную змею. Ворон ни на секунду не сомневался, что Венера со временем вырастет настолько большой, что у него возникнут проблемы с тем, где ее держать. Он и раньше видел таких змей. Некоторые из них были настолько велики, что могли окружить собой одно-два королевства. Но, честно говоря, ворон подумал, что было бы здорово иметь такую большую лошадь. «Ладно, девочка, я впечатлен». Ворон усмехнулся и взял ее на руки. Венера нежно обвелась вокруг него, и они начали выходить из комнаты. «Пора познакомить тебя с моей семьей, будь спокойна и постарайся не напугать их». «Ладно», Венера кивнула и обвила шею ворона своим телом. Затем она снова удивила ворона, когда он почувствовал, как она сжимается и преображается прямо у него на глазах. Она спрятала голову на вороте ворона, а затем ее тело превратилось в кусок белой ткани, который украшал шею ворона, как шарф. Это снова повергло ворона в шок, и он не мог не восхищаться ее умом, который позволял ей так думать. Он погладил ее, теперь уже шарф, по телу и сказал: «Хорошая девочка, теперь пойдем». Глава 274. Сообщение раба. «Нет, не можешь». Шипение. Шипение. «Ты действительно не можешь, мой отец убьет меня». Шипение. «Да, ни одного». Шипеть. «Ах ты глупая девчонка, ты действительно не можешь есть ястребов-миражей. Они важны для работы моего отца, ясно? Я потом скормлю тебе целую свинью, как тебе». Шипение. «Ладно, тогда договорились». Ворон покачал головой, глядя на выходки Венеры. Она не давала ему покоя весь день, так как действительно хотела знать, каков на вкус ястреб миражей, но ворон наотрез отказался кормить ее ими. У нее даже хватило духу пойти на компромисс и сказать, что она просто хочет лапу от одного ястреба, всего лишь лапу. Но ворону это показалось подозрительным, и он отказался. В конце концов он пошел на несколько иной компромисс и сказал, что собирается скормить ей целую свинью, чтобы не слишком расстраивать ее. Прошла всего неделя с тех пор, как ворон был с Венерой, а она уже проявляла признаки здорового аппетита. В это трудно поверить, но она быстро растет. Всего за неделю Венера выросла еще на метр в длину и на полдюйма в обхвате. Если так будет продолжаться и дальше, ворон в конце концов сможет оседлать Венеру верхом. Венера ведет себя как ребенок, в каком-то смысле ей все интересно. Ворон же несколько балует ее и носит с собой, куда бы он ни пошел, заставляя змею постоянно приставать к нему и спрашивать, каков вкус почти всего, что она видела, кроме людей. Ворон уже представил ее своей семье и друзьям, достаточно было сказать, что они были немного напуганы ею, что сделало змею очень сознательной. Если бы не ворон, они бы уже отправили ее к Мэддоку. Но в конце концов с постоянными объяснениями ворона люди признали, что Венера безвредна для людей, если только они не пытались причинить ей вред или ей не было приказано. К счастью, есть люди, которые действительно считают Венеру хорошей девочкой. Лучшим примером могут служить близнецы, Тори и Нина. Они обе вообще не испугались, увидев змейку, они даже пытались играть с ней, к большому ужасу Евы. Тем не менее ворон убедил ее, что все в порядке. На самом деле это было к лучшему, важно было, чтобы все трое познакомились, и чтобы Венера считала их такими же важными, как и ворона. Ворон верил, что у Венеры сильная память, он даже мог сказать, что, хотя она змея, ее мозг работает как у человека из-за длительного питания, которое она получала во время инкубации. А это значит, что она может помнить близнецов как своих сестер, и кто знает, может быть, в будущем эта их маленькая связь станет для них приятным сюрпризом. Вернувшись в свой кабинет в академии, ворон занялся последними изменениями в учебном плане. Почти все студенты заняты расчисткой миссии и борьбой за место в рейтинге. Судя по отчетам, которые он получил, список был крайне непоследователен не потому, что он неисправен, а потому, что люди на местах постоянно меняются. Самый долгий срок удержания первого места был за одной командой, но и они занимали эту строчку всего лишь в течение одной недели, прежде чем их скинули. Это в конечном итоге стало циклом, который продолжается и по сей день, что действительно подогревает конкуренцию между студентами. Говоря о студентах, после того, как он внес коррективы в учебный план, его следующая задача – закончить контрольные работы, так как это промежуточные экзамены для студентов. Промежуточные экзамены делятся на две категории – письменные экзамены и полевые экзамены. Поначалу Ворон действительно колебался, стоит ли добавлять письменные экзамены для студентов, так как они в основном забудут обо всем, что узнали на занятиях после окончания академии, но в конце концов он добавил их, так как помнил о добродетели необходимости этого. П.П. Последняя фраза о добродетели необходимости этого – это шутка о необходимости экзамена ради экзамена, студенты поймут. В оригинале было немножко не так, но этот вариант даже лучше. Конечно, письменные экзамены действительно проверяют, насколько хорошо студенты знают материал, но реальная цель сдачи письменных экзаменов – тренировать память студентов и держать ее острой. Письменные экзамены также могут позволить преподавателям наблюдать за тем, как студенты работают под давлением. Поскольку студенты смотрят на это под другим углом, им нужно не только сосредоточиться на очистке миссии, чтобы получить очки миссии, они также должны были убедиться, что они пересмотрели записи, которые у них были. Конечно же, это усложнит им жизнь, но это необходимо для их роста. С другой стороны, полевые экзамены будут проводиться вместе с их командой. В каком-то смысле это будет как мини-турнир для всех команд. Им будет дано задание, для прохождения которого они должны достичь минимальной отметки. Конечно, чем лучше они справятся, тем больше наград они получат. А пока ему еще предстоит посоветоваться с коллегами о месте проведения полевых испытаний. Скорее всего, это произойдет в одном из более сложных массивов, но в каком именно пока неизвестно. В этот разгар работы что-то внутри его души встревожило Ворона. Ворон нахмурился и проверил, что это было. Затем он увидел, что печать раба вспыхнула ярким светом и понял, что ему было послано сообщение. Он бросил то, что делал в данный момент и сосредоточился на сообщении, которое передал ему раб. «Мастер, мы только что получили известие от нашего начальства о чем-то. Они отправят нас куда-нибудь поближе к королевству, чтобы построить наше новое убежище. Пока что они планируют послать около 300-500 человек во главе по крайней мере с тремя эмиссарами, что очень подозрительно, поскольку это всего лишь строительство убежища. Я пытался раскопать еще кое-какую стороннюю информацию об этом, и мне удалось кое-что выяснить. По-видимому, у этой миссии есть скрытая цель. Строительство убежища – это всего лишь вторичная цель, настоящая причина, по которой они посылают так много людей, это сопровождение кого-то очень важного. Из того, что я слышал, этот человек очень могущественный. Они сказали, что он близок с нашим большим боссом здесь. Я попытался выжать из них побольше информации, но они в основном ничего не знали о том, кто этот человек. У меня тоже не было возможности встретиться с этим человеком, поэтому я могу сказать вам только это. Но если слухи верны, то, пожалуйста, будьте очень осторожны, мастер, и сообщите мне, если я вам понадоблюсь. Прочитав сообщение раба, Ворон погрузился в глубокую задумчивость. Действительно, какие странные дела творятся. Он подумал про себя. Было бы неплохо, если бы они просто захотели построить убежище поближе к королевству, так как это все равно не сработает. Мы выследим их, как только они войдут в желтую зону, и сразу уничтожим, чтобы помешать им сделать это. Но что вызывает у меня любопытство, так это эта таинственная личность. Ворон нахмурился. Раб сказал «большой босс», так что он должно быть имеет в виду Витхума, однако кто-то, кто близок ему по силе. Никогда раньше в своей прошлой жизни я не слышал о таком человеке. Кто же это? Ворон уже давно смирился с тем, что он слишком сильно ушел от своей первоначальной временной шкалы. Он был беспомощен, но так будет лучше. Однако наряду с этими изменениями появилось много переменных, о которых Ворон никогда раньше не знал. Один из примеров – это человек, о котором говорил его раб. Конечно же, у него не было шанса стать свидетелем финальной битвы сил королевства против гильдии Черного Занавеса, но у него было хорошее положение раньше, и он знал много таких знаний, о которых не знает ни один нормальный гражданин из-за того, что он унаследовал положение своего отца. Тем не менее, он должен был знать, если бы человек такого калибра встал на сторону гильдии Черного Занавеса, верно? Но теперь, когда он подумал об этом, Может быть, этого человека держали в секрете в качестве скрытого козыря, верно? Если бы он был на их месте, есть большая вероятность, что он сделал бы то же самое. В конце концов, самое смертоносное оружие – это то, которое нельзя увидеть. Нет никакого способа, чтобы этот человек просто таинственно появился из ниоткуда. Знает ли об этом король и его советники? Если так, то они уже должны были сообщить ему об этом, верно? В конце концов, он так много сделал для королевства и уже показал себя их союзником во многих отношениях. Есть ли у них какая-то причина скрывать от него такую важную деталь? Ну, есть также вероятность, что они просто забыли сказать ворону, но это было бы глупо. Он отказывался верить, что люди такого калибра забудут упомянуть о чем-то подобном после стольких лет, что подводит ворона к самой вероятной причине того, почему он не знал. Они, вероятно, тоже не знали, что такой человек существует. Это имело бы смысл, но это доказывало бы, что гильдия черного занавеса скрывает от них гораздо больше, и это не устраивает его. Что ж, мне лучше сообщить им. У меня плохие предчувствия по этому поводу. Глава 275. Таинственная личность. И вот что наш крот рассказал мне об их планах. У кого-нибудь из вас есть предположение, кто бы это мог быть? Ворон в данный момент находился в кабинете короля и только что закончил рассказывать то, что его раб докладывал ему слово в слово. После его доклада все присутствующие в кабинете погрузились в глубокое раздумье. Было очевидно, что они тоже думают над личностью этого человека. И когда ворон увидел их реакцию, стало совершенно ясно, что они тоже понятия не имели, что в рядах гильдии Черного Занавеса существует человек такого калибра. Мы сражались против гильдии Черного Занавеса не раз и не два, но даже мне неизвестен ответ на этот вопрос. Старик Ли вздохнул и покачал головой. Он посмотрел на остальных и спросил: «А как насчет вас, ребята?» Большинство людей в кабинете покачали головами, поскольку они тоже ничего не понимали. Потом Леона добавила: «Ну, это будет проблемой. Конечно, мы могли бы справиться с рядовыми членами гильдии и эмиссарами, но если бы у них была такая неизвестная переменная, как это, то борьба с ними могла бы загнать нас в ловушку». Логика Леоны была ясна и понятна. Именно этого сценария и боялся Ворон, поэтому он и решил инициировать эту встречу. Ворон хотел бы сказать, что он и его команда позаботятся об этом таинственном человеке, но он не мог так рисковать их жизнями. Конечно, он и его команда стали сильнее благодаря их усилиям, но раб сказал, что этот человек по силе близок к Витхуму. Но кто такой Витхум? Это Дрейк, гибрид, рожденный от человеческой женщины и остатков настоящего дракона. В довершение всего, этот бледный ублюдок мог использовать вторую стадию закона смерти, то, что должно было быть невозможным, но стало реальным из-за его упорного стремления к знаниям и долгой жизни. Ворон и его команда еще не настолько сильны, чтобы справиться с Витхумом даже в самом слабом состоянии. Поначалу они были благодарны Витхуму за то, что он погрузился в глубокий сон, который дал им достаточно времени, чтобы по крайней мере окрепнуть и дать им возможность сразиться с ним лицом к лицу, но не прошло и двух лет, как из ниоткуда появилась эта таинственная сущность и теперь угрожает их безопасности. Хотя Ворон и не хочет признавать этого, но для всех присутствующих здесь истина ясна как день. Они не готовы противостоять такому существу, если до этого дойдет.